Он посмотрел на ее гладкое молодое лицо, ей, наверное, нет и 30. Он мог бы сказать ей, что восстановить справедливость в деле Роберта Уотербери просто за пределами возможного, и что даже если бы это было возможно, он не то лицо, которому это под силу. Он выпрямился на стуле, вынул пачку сигарет, закурил и стал смотреть, как вьется дымок над головкой потухшей спички. Чуть погодя, он взглянул на нее. — Какой у вас план? Глава 23. Они припарковались с нарушением правил на Калье Кордова и пошли по Калье Флорида. Улица была закрыта для автомобильного движения и превращена в гигантский тротуар, который теперь заполняли пешеходы, спешившие мимо витрин кафе и останавливавшиеся у газетных киосков, чтобы просмотреть журналы, обложки которых украшало лицо изготовившегося к бою Карло Пеллегрини. Фортунато на этот раз не задержался у них и направился с Афиной к зданию группы Амибанк. Лучше нагрянуть без предупреждения, застать его врасплох. Они завернули в роскошный вестибюль с деревянными панелями на стенах, миновали мрачного вида стража с 9-миллиметровым пистолетом. Возможно, это его штатный пистолет, подумал Фортунато. Показав свой жетон двум людям, стоявшим за стойкой, комиссар с неотразимой обыденностью произнес: «Добрый день, мучачус. Я комиссар Фортунато из следственного отдела Сан-Хусто. Я здесь, чтобы поговорить с Пабло Моей на 10-м этаже. Это моя коллега Афина Фаулер, эксперт Государственного департамента Соединенных Штатов. Я сам доложу о себе». Он прошел вперед, не дожидаясь ответа, Афина следом. Им повезло, их ждал лифт, и они, не оглядываясь, шагнули в него. Через 30 секунд они вышли на белый плюшевый ковер 10-го этажа. Фортунато все еще держал жетон в руках. Он знал, что о них уже сообщили. «Я комиссар Фортунато из следственного департамента полиции провинции Буэнос-Айрес. Это моя коллега доктор Афина Фаулер, выполняющая задание Федерального бюро расследований Соединенных Штатов. Сеньора Мойю, пожалуйста». «У сеньора Мои сейчас совещание». Фортунато изобразил привычное полицейское лицо, вздернул шею и заговорил безапелляционным командным голосом. «Теперь у него будет более важная встреча. Ваше имя?» Женщина немного испугалась. «Мария Фош». «Сеньорита Фош, соедините меня с сеньором Мои немедленно. Это вопрос полицейской компетенции». Она тут же выполнила его приказ, и Фортунато моментально сделался вежливым и любезным. «Сеньор Мойя, извините за беспокойство, я комиссар Фортунато из следственного отдела в Ла-Матансе. Я оказался по соседству и решил воспользоваться случаем и нанести небольшой визит. Со мной коллега из Соединенных Штатов, она представляет ФБР, и нам хотелось бы поговорить с вами несколько минут. Я знаю, что вы заняты. Если вы предпочитаете, могу связаться с судьей и организовать что-нибудь более официальное в комиссариате. Но я подумал, так будет более...» Фортунато слушал. «Замечательно. В таком случае через минуту». Он взглянул на Афину, вскинул голову. Его доброе лицо приняло надменное выражение. Дверь зажужжала и открылась, они вошли внутрь. «Комиссар Фортунато, очень рад. Сеньор Мойя уже вышел из-за письменного стола и шел через комнату с протянутой рукой. Комиссар пожал широкую теплую ладонь, потом представил Афину, хозяину кабинета. Глаза Мои задерживались на собеседнике с особой теплотой, излучая джентльменское очарование. Фортунато подумал, что Мои с его длинными ресницами и крепкой фигурой привык прокладывать себе дорогу в жизни с дружеской улыбкой на устах. «Есть лица», — мелькнула у него мысль, — «скроенные по судьбе», что мало-помалу становилось известным их владельцу, подобно лицу Мои, созданному, чтобы украшать банкноты, или его собственному, которое все находят таким симпатичным, идеальным для сообщения трагических известий или сокрытия чужого обмана. Они присели, и Фортунато начал с принятых в таких случаях вопросов, приблизительно так же, как накануне ФБР делала с ним, с вежливых вопросов о работе Мои и о его семье. Банкир давал умелые ответы, но всякий раз так, словно готовился перейти на дружескую ногу. В результате Фортунато то и дело ловил себя на том, что готов поддаться его обаянию и видеть вещи глазами Мои. «Жизнь», — наводил на мысль тон банкира, — «важная штука и должна устраиваться договоренностью между братьями, но не восприниматься слишком серьезно». Под лощеной наружностью в нем таилось что-то мальчишеское, бьющее через край, почти шаловливое. Фортунато понимал, почему он обосновался на 10-м этаже. За беседой комиссар не мог не обратить внимания на мягкий лоск черного костюма Мойи и его гипнотизирующий шелковый галстук золотисто-оливкового цвета, переливавшийся при каждом движении банкира. Покончив с рутинными вопросами, Фортунато перешел к делу. «Сеньор Мойя, вы знаете, почему мы здесь?» Мойя посерьезнел. «Насколько я представляю, это о Роберте Уотербери». «Почему вы так думаете?» «Потому что здесь уже были другие, комиссар. Перес, мне кажется, и помощник комиссара...» Он пытался найти ответ в воздухе, не получилось, и он перестал пытаться, не помню. «Но у меня сложилось впечатление, что это было федеральное расследование, а не провинциальное». Фортунато пропустил мелкий укол мимо ушей. «Убийство произошло в Сан-Хусто, так что это моя юрисдикция. Федералы заинтересовались им с точки зрения незаконных организаций». Он сделал гримасу. «Но это вопросы терминологии, сеньор Мойя. А мы заинтересованы в том, чтобы найти людей, виновных в этом убийстве». «Я больше кого бы то ни было». Он раскинул руки, и Фортунато увидел, как его охватывают воспоминания вместе с подлинной печалью. «Очень образованный, очень добрый, превосходный писатель». Пабло огорченно опустил взгляд на стол. «Он этого не заслуживал». У Фортунато тут же всплыл образ залитого кровью у Уотербери. Он вздохнул. «Никто не заслуживает такого. Вы не можете рассказать нам о своих отношениях с потерпевшим?» Банкир взял себя в руки. «Бьен, мы были друзьями, настоящими друзьями. Мы встретились 10 лет назад, когда банк послал Роберта работать над приватизацией Аэролиниас. А когда он вернулся, он попросил меня помочь ему встретиться с некоторыми людьми в Буэнос-Айресе для его книги. Он собирал материалы для романа». «Кому вы его представили?» Пабло поначалу замешкался, но потом, очевидно, решился. «Знаете, комиссар Фортунато, — вежливо проговорил он, — я уже отвечал на все эти вопросы 2 дня назад федералам. Предлагаю вам ради экономии времени просто прочитать это в моих показаниях». «Я всегда предпочитаю выслушать их сам». Финансист ничем не показал раздражения, которое вызвало у него просьба комиссара, и, чтобы рассеять его, широко расставил ноги и откинулся на спинку кресла. Он хотел встретиться с денежными людьми, узнать, как они живут, как думают. Я старался помочь ему. Он назвал им несколько имен, которые Афина записала в свой блокнот, но это все были неофициальные встречи с единственной целью пообщаться и никакой другой. Фортунато кивнул. «А теперь скажите мне, сеньор Мойя, вы знаете человека по имени Карло Пеллегрини?» «А как же? Это бизнесмен, который давал взятки, чтобы получить контроль за почтой. Он каждый день в газетах. Теперь его связывают с убийством этого, как его, Беренски, не так ли?» «Так пишут в газетах», — пожал плечами Фортунато. «Расскажите мне про отношения между Карло Пеллегрини и Робертом Уотербери». Пабло посмотрел на столик с напитками, как бы примериваясь, не предложить ли им выпить. «Я мало что знаю об этом. Думаю, он подружился с женой Пеллегрини, Терезой Кастекс. У них появились общие интересы. Не знаю, что-то странное. Роберт был писателем с именем, и она платила ему за то, что он помогал ей писать книгу. Что-то в этом роде, несколько необычно. Я советовал ему не связываться с ней». «Почему вы говорили ему это?» «Потому что у Пеллегрини тяжелый характер, а она его жена. Не нужно быть математиком, чтобы решить это уравнение». Он кивнул в сторону Афины. «Порой мне приходила в голову мысль, что, возможно, это Пеллегрини из-за жены организовал его убийство». Фортунато почесал щетину на шее. «Вариант фабиановской версии, но сравнительно безопасный, его имя никак не фигурирует. А какие отношения были в то время между группой Амибанк и Карло Пеллегрини?» «Такие же, как сейчас, никакие. Вы не были конкурентами за контроль над почтой?» «Бьен, пожалуй, отношения соперничества — это все-таки тоже отношения, ваша правда. А сеньор Уотербери никогда не говорил вам о своих опасениях в отношении Карло Пеллегрини?» Банкир на миг опустил ресницы. «Мы приходим к этой теме». Он поднял глаза. «Федералы также спрашивали об этом». Роберт явился ко мне и сказал, что пишет книгу с женой Пеллегрини. Мне показалось, что детали были довольно щекотливыми. Он с сомнением покрутил головой. Больше того, это было весьма щекотливое время для Пеллегрини. Беренский только-только начал разоблачать его взятки в почтовом деле. Если бы он увидел, как Роберт приходит в офис Амибанка, он покачал головой, я предупреждал его, что Пеллегрини может неверно интерпретировать его визиты сюда, что возникнут сложности. Он положил локти на стол и потер лоб, словно избавляясь от каких-то воспоминаний. Думаю, это я виноват. Мне нужно было активнее вмешаться и остановить эту ситуацию. Но откуда мне было знать, что он убьет его?